Чингис Абдуллаев. Хранитель холода. Эпиграф первый. Пин жесток с животными. Они такие же безобразные и непостижимые существа, как и люди. Вероятно, скверно быть маленьким насекомым, быть зеленого цвета, какать по капельке и все время бояться, что вот-вот появится какой-нибудь человек вроде него, Пина, с огромным лицом, усыпанным рыжими и темными веснушками и с пальцами, способными разорвать кузнечиков мелкие клочья. Тропа паучьих гнезд. Итало Кальвино. Эпиграф второй. Тем не менее, кубок был доказательством. Доказательством того, что он сделал еще шаг на пути к цели, к тому, чтобы навсегда избавиться от боязни, разоблачения и насмешек. А это позволит ему, наконец, зажить своей собственной жизнью в мире тайн, так, чтобы ни один человек на свете не подозревал, кто он и что у него на уме. Маленький лорд. Юхан Борген. Эпиграф третий. Средство борьбы со злом нередко бывает гораздо хуже самого зла. Публий Сир. Юрмала. Латвия. 4 мая 2006 года. Он любил приезжать сюда и прогуливаться по берегу моря ранним утром. Этой привычке было уже более 10 лет. К 70 годам Ивар Залькалис полюбил подобные прогулки на свежем воздухе. Раньше на них не хватало ни времени, ни сил. Но в последние годы у него появилось слишком много свободного времени, и он мог позволить себе долгие прогулки по песчаным пляжам Юрмалы. Бывший высокопоставленный сотрудник Комитета государственной безопасности Латвии, оставшийся в своей стране и даже получавший приличную пенсию от нового государства, Залькалис ушел в отставку в звании полковника еще в 91 году, а затем в течение нескольких лет помогал новым структурам, создаваемым в его стране. Он никогда не вспоминал о своих прежних товарищах, многие из которых оказались в тюрьме или вынуждены эмиграции. На всю его многолетнюю работу до 91 года было наложено негласное табу. На прежнюю дружбу, прежние идеалы, прежние знакомства. Вся его жизнь словно начиналась с 55 лет, когда он вышел на пенсию и через несколько месяцев снова вернулся в привычные коридоры, но уже в другом качестве. Для многих это была грустная и трагичная история жизни. Для него она была более чем успешной. Вдыхая морской воздух, он шел по пляжу в своих новых кроссовках, которые он приобрел совсем недавно в модном спортивном магазине, открывшемся недалеко от его дома. Спортивная куртка, джинсы, цветная рубашка. Он любил поддерживать себя в форме. Даже сейчас он выглядел лет на 10 моложе своего возраста. Обычные старческие недуги обходили его стороной. Залькалис обернулся. Смутное беспокойство он почувствовал еще полчаса назад. Этот высокий мужчина, появившийся на пляже в довольно холодную погоду и также бесцельно прогуливающийся между песчаными дюнами, как и он сам. Откуда появился здесь этот незнакомец? Или он тоже любитель прогулок на свежем воздухе? Но раньше его здесь не было. Залькалис ускорил шаг. Незнакомец начал отставать. Очевидно, в его планы не входило догонять другого одинокого путника. Залькалис еще раз обернулся и усмехнулся. Его бывшая профессия подсознательно делала его подозрительным. Сколько лет прошло с тех пор? 15. Сейчас уже мало кого интересует, что происходило в Латвии до 91 года. И после тоже. Постепенно успокоились обе стороны. И хотя некоторые старики, бывшие ветераны с обеих сторон, все еще пытаются доказывать свою истину, все давно махнули на них рукой. У каждого сегодня свои проблемы. Залькалис посмотрел на море. Сегодня оно было неспокойным. Седые волны накатывались на берег. «В такую погоду лучше не выходить в море», – подумал он. Хотя некоторые рыбаки часто рискуют. Он решил повернуть назад. Незнакомец, сильно отставший от него, медленно подходил. Они начали сближаться. Незнакомец часто смотрел в сторону моря. Возможно, также думал о плохой погоде или размышлял о чем-то своем. Залькалис даже решил, что нужно будет познакомиться с этим чудаком, который появляется у моря так рано, чтобы понаблюдать за восходом солнца. Они подходили друг к другу. Расстояние сокращалось. 50 метров, 30, 20, 10. Незнакомец был выше среднего роста, носил старомодную шляпу и длинный плащ. Он был в очках, и поэтому солнечные блики, отражавшиеся на стеклах, мешали Залькалису рассмотреть выражение его лица. Наконец они сблизились. «Лабрист!» По-латышски пожелал доброго утра неизвестному Залькалис. «Здравствуйте!» Ответил тот по-русски. Иварс улыбнулся. Несмотря на прошедшие 15 лет и на изменившийся мир, все еще многие люди упрямо говорят по-русски. Ни для кого не секрет, что почти половина людей, проживающих в Риге, считает русский язык родным и предпочитает общаться именно на нем. Залькалис подумал, что незнакомец, возможно, приехал из Риги. «Вы не говорите по-латышски?» Перешел он на русский. «Нет», — ответил незнакомец. «Я не понимаю латышского». Ему было лет 60 или чуть больше. Высокий рост, тонкие губы, прямой нос, внимательный взгляд. «Вы, наверное, приезжий». Залькалис решил, что нужно закончить этот разговор. В конце концов, не обязательно знакомиться с каждым встречным. «Да», — кивнул неизвестный. Он засунул руку в карман своего длинного плаща, и Залькалис почувствовал некоторое беспокойство. «До свидания», — кивнул Залькалис своему случайному собеседнику. Возможно, этот тип был одним из тех редких отдыхающих, которые появлялись здесь даже в начале мая. Залькалис прошел мимо. Он успел сделать два шага, когда неизвестный его окликнул. «Отвайнул нет!» Неожиданно остановил его незнакомец. Он произнес слово «извините» по-латышски. Залькалис изумленно обернулся. «Вайюэс рунаят латфийский!» Переспросил он неизвестного. Что означало «вы говорите по-латышски»? «Я приехал к вам, полковник Залькалис», — вдруг сказал неизвестный, доставая правую руку из кармана. В ней был пистолет с глушителем. Ошибиться было невозможно. Очевидно, в этом длинном плаще были такие карманы. Нет, в последние секунды своей жизни профессионально отметил Залькалис. У этого типа был специально сделанный карман для подобного вида оружия. «За что?» — успел спросить он, ошеломленно глядя на незнакомца. «За все», — ответил убийца и спустил курок. Первый выстрел, второй. Залькалис упал на песок. Кровь плохо впитывалась в мокрую землю. Неизвестный чуть приподнял пистолет и сделал контрольный выстрел. Затем быстро пошел дальше, уже не оглядываясь на убитого. Тело Залькалиса нашли через 3 часа случайные прохожие, оказавшиеся в этот холодный день на песчаном пляже. Неизвестный в это время был уже в самолете, который вылетал из Риги. Пистолет с глушителем он выбросил. Подобную улику не обязательно иметь с собой, даже не очень профессиональному убийце. А он был одним из лучших профессионалов.